Марья Николаевна взглянула на мать, желая узнать, знала ли та обо всем этом прежде. Но генеральша, растерянная и смущенная, выглядела так, как будто и ее ошеломила эта новость. «Жюли, ты еще ребенок, и тебя нетрудно увлечь какому-нибудь Муратову», — горячо заговорила Марья Николаевна. «Он обманывал и более опытных женщин. Ему ничего не стоит сказать, что он никогда еще не любил никого до встречи с тобою, что только ты открыла ему, что значит чувство святой любви, что твой отказ будет для него смертным приговором, что в твоих руках его жизнь и его смерть. Ложь ему ничего не стоит». «Я не имею, покуда Маша, никакого права подозревать его во лжи», — тихо ответила Юлия Николаевна, смущенная тем, что сестра угадала все то, что действительно говорил ей Муратов. «Не имеешь права?» — воскликнула Марья Николаевна. «Да разве так любят? Разве любящий человек не охраняет девушку от злословия, от разных фокспа, ошибок, от невольных промахов неопытности? Разве любящий человек, знающий хорошо свет и условия светской жизни, стал бы компрометировать девушку до гласного объявления о ее браке с ним? Разве он позволил бы себе пригласить ее кататься с ним вдвоем, зная, что это не укроется от чужих глаз и набросит на нее тень, возбудит подозрение? Нет, нет, так не любят. Но ему это нужно, чтобы добыча не выскользнула из рук, чтобы отступление для нее стало невозможным. Чтобы сделать это, он не отступит ни перед чем. Берегись, Жюли, он еще добьется не того. Он отыщет случай, чтобы погубить тебя окончательно. Тогда, конечно, ты будешь вполне в его руках. Ты волей-неволей будешь должна выйти за него замуж». Юлия Николаевна, вся бледная и дрожащая, слушала слова Марьи Николаевны безмолвно. Эти слова напомнили ей о том, что она передумала ночью после вчерашней сцены. Марью Николаевну испугали и смутили бледность и смущение сестры. Какие-то зловещие, чисто женские подозрения и предчувствия пробудились в ее душе. «Нет, Жюли, ты должна подумать, отказаться от него, покуда еще не поздно, покуда еще возможно», — сказала она. «Ты знаешь, что я желаю тебе добра, что я говорю это из любви к тебе». «Этого нельзя», — отрицательно покачала головой Юлия Николаевна. «Нельзя?» — вырвался из груди Марьи Николаевны вопрос, походивший на слабый крик испуга. Юлия Николаевна встала. «Ты, Маша, слишком поздно начала говорить мне о своей любви ко мне», — с горькой иронией ответила Юлия Николаевна. «Может быть, если бы я прежде знала, что ты любишь меня, я не искала бы любви первого встречного ласкового человека. А ты ведь всегда говорила только, что я капризная девчонка, что я делаю тебя несчастную, что я...» «Нет, Маша, ты опоздала со своими признаниями в любви. Теперь я выхожу за Муратова и не могу не выйти за него». «Не можешь? Почему? Ради бога, скажи, что случилось?» — взволновалась Марья Николаевна. Юлия Николаевна бросила на нее иронический и грустный взгляд. «Ничего особенного. Только ты же сама сказала, что все уже говорят о моих вечерних катаниях с ним», — ответила она. «Может быть, скоро будут говорить о моих визитах к нему. Мало ли о чем могут говорить. Могут назвать падшей девушкой. Ведь у вас там в свете такие зоркие глаза, такие злые языки».